Когда Скумант покинул помещение храма, старый Веделот уточнил. «Ты намекаешь на то, что он должен стать наследником своего отца?» «Именно так», — ответила жрица, — «хоть ты и считаешь Скуманда небесным даром. Его родила мать, простая смертная, значит, у него был и отец». На какое-то время их взгляды столкнулись, и между ними произошла невидимая битва. Первым сдал свои позиции Павила. Он опустил глаза и несколько растерянно спросил: «Но мне это что теперь делать?» «То, что намеревался. Скуман должен стать Вайделотом. Это на какое-то время убережет его от многих опасностей. Здесь ты все верно рассудил. Но в недалеком будущем судьба Скуманда круто изменится. Я это чувствую. И он получит свое наследство, которому никак не помешает его причастность к кругу посвященных. Скорее наоборот. Полученные под твоим руководством знания пойдут ему лишь во благо». «Возможно, ты права». Павила остро взглянул на жрицу. «Остаются открытыми всего лишь два вопроса. Первый. Ты уверена, что Скумант наследует нечто очень значительное?» «Да». «Ни мгновения не колеблясь», — ответила Геватта. «Что ж, не верить твоему гаданию я не вправе. Но не исключено, что его отцом был один из посвященных, от которого он уже получил наследство, свой незаурядный ум. Увы, не все вайделоты выдерживают искус безбрачия. Такие случаи бывали даже на моей памяти. Или ты думаешь иначе?» Снова взгляд из-под лобья, тяжелый, оценивающий. «Расположение гадательных дощечек на холсте отрицает такую возможность», — невозмутимо и сухо молвила жрица. «Что ж, тебе видней». Павила помрачнел. «Похоже, с преемником у него может и не получиться. Ну, а на следующий вопрос в состоянии ответить только небеса», — твердо продолжил он, упрямо боднув головой. «Ты на этом настаиваешь?» «Настаиваю. Священных коней здесь нет, зато божьих птичек над побережьем хватает. Вот пусть они и подтвердят, что руны не ввели тебя в заблуждение». Геватта кивнула и без лишних слов направилась к выходу. За ней последовал и старый Вайделот. Скуманд, который подслушивал их разговор под дверью храма, сделал прыжок, достойный молодого оленя, и принялся со скучающим видом разглядывать небеса. А там в этот момент и впрямь было на что посмотреть. На верхушке сосны, которая росла неподалеку от святилища Прауримы, сидел, затаившись в ветвях, молодой орел. Несмотря на молодость, это была сильная, стремительная птица, обладавшая солидным охотничьим опытом и, что немаловажно, хитростью. Чтобы не тратить время и силы впустую, летая под небесами и высматривая пернатую добычу, которая соблюдала все необходимые меры предосторожности и запросто могла избежать его когтей, оставив тем самым орла без завтрака, он решил воспользоваться трудами более добычливого охотника. Неподалеку от побережья охотился самец скопы. Паря над морем на небольшой высоте, он высматривал гулявшую в темной глубине рыбу. Птица хорошо видела многих рыбешек, которые подошли к берегу для утренней кормежки. Но все это была мелюзга, а самцу хотелось поймать добычу посолидней, чтоб хватило насытиться не только ему, но и подруге, которая ожидала его в гнезде. Наконец, в морской глубине мелькнула крупная тень, и большая рыбина, неторопливо двигая плавниками, направилась к мелководью. Вытянув вперед когтистые лапы и отведя крылья назад, скопа спикировала на то место, где длинным серебряным слитком сверкала чешуей вожделенная добыча. Упав на воду, птица подняла тучу брызг, которые скрыли от орла происходящее. Он нетерпеливо вытянул шею, будто это могло помочь ему разглядеть, чем закончился поединок скопы с рыбиной. На какое-то время было видно лишь бурление воды. Похоже, добыча скопе попалась чересчур крупная и сильная. Но вот скопа, мощно взмахнув крыльями горизонтально водной поверхности, тяжело поднялась в воздух. В лапах птицы била хвостом рыбина и впрямь солидного размера, однако на большее она уже не была способна, так как скопа удерживала ее двумя лапами, одной спереди, позади головы, а другой — за плавником. В таком положении птице легче было лететь из-за меньшего сопротивления воздуха. Орел сорвался с верхушки сосны, стремительно и сразу же начал набирать высоту. За считанные мгновения он оказался выше скопы и бросился в атаку. Скопа заметила своего врага, но жадность победила здравый смысл. Она продолжала лететь, не выпуская добычу из когтей, лишь добавив скорости. Удачливому охотнику до спасительного леса оставалось всего ничего. Быстрокрылый самец скопы очень надеялся, что ему все же удастся спрятаться среди древесных ветвей, но орел, рассвирепевший из-за первого неудачного нападения на скопу, которая каким-то чудом смогла увильнуть от его наскока, он хотел лишь напугать птицу, чтобы она бросила добычу, на этот раз ударил ее сверху со всей силы. В воздухе закружили перья скопы. Она жалобно крикнула тонко, пронзительно, словно обиженный цыпленок, и упустила рыбину. Не обращая больше никакого внимания на изрядно помятую скопу, орел сложил крылья и камнем полетел вниз. Рыбину он подхватил над самой землей и с победным клекотом устремился ввысь. «Вот!» — вскричала Геватта, победно указывая на орла. «Вот подтверждение того, о чем поведали руны». «Благодарю тебя, Матерь Праурима!» — воскликнула она в священном экстазе, подняв руки к небу. Павила торопливо пробормотал коротенькую молитву Богу Еру, который снизошел до смертных, объявив свою волю столь удивительным образом и кивком головы подозвав к себе Скуманда, поторопился покинуть святилище Прауримы. Он чувствовал себя виноватым, ведь ему пришлось шантажировать жрицу пеленкой. Старый Вайделот понимал, что теперь между ним и Геваттой встала стена, и больше на доверительные отношения с ней он может не рассчитывать. Они ушли сразу после обеда. Жрицы дали им на дорогу несколько хлебцов и глиняную бутыль с настойкой целебных трав на хмельном напитке из рябины. Она была способна поддерживать силы путешественников, и секрет ее изготовления знали только жрицы Прауримы. Поговаривали, что благодаря этой настойке вайделотки очень долго сохраняли свою красоту. Но Павила мало верил этим слухам. Он знал, что кроме этого напитка жрицы Прауримы обязательно раз в неделю парились в бане, после чего умощали свои тела различными ароматическими мазями, секрет приготовления которых даже вайделоту, весьма искушенному в знахарстве, к большой его досаде так и не удалось выведать. Но прежде чем Павила и Скуманд отправились в дальний путь, одна из жриц увела с собой юношу, сказав, что с ним хочет побеседовать Геватта. Вайделот встревожился, но перечить воле старшей жрицы не посмел. Вайдалотки завели Скуманда в одну из хижин и удалились, плотно прикрыв дверь. Геватта сидела у крохотного слюдяного оконца, скорбно уставившись на лоскут неба. При виде юноши она несколько оживилась и сказала: «Присядь сюда». Он сел на скамейку рядом с ней и неожиданно почувствовал необычайное волнение. От жрицы хлынула к нему теплая волна, которая проникала в самые отдаленные глубины его души. Скуманд вдруг почувствовал себя совсем маленьким, беспомощным, беззащитным ребенком. Это было странное чувство, от которого на глаза навернулись слезы. Это очень удивило юношу, потому что он давно не плакал. Силясь взять себя в руки, Скуманд с трудом проглотил образовавшийся в горле ком и с силой стиснул зубы. Не хватало еще, чтобы он разревелся. «Сирви!» — прошептала жрица, глядя на него со странным выражением. «Как ты вырос, возмужал!» Юноша невольно вздрогнул, откуда жрице известно его детское прозвище, но ничего не спросил, благоразумно промолчав. Все-таки уроки Павилы не прошли зря. Он научился сдерживать свои эмоции. «Ты слышал наш разговор с твоим наставником?» Не спросила, а утвердительно сказала Геватта. «Да», — немного поколебавшись, ответил юноша. Скуманду хотелось ответить отрицательно, но что-то помешало ему соврать этой потрясающей женщине. «Что ж, может, это и к лучшему», — после некоторого раздумья молвила жрица. «Теперь ты знаешь, что боги к тебе благосклонны, и твое будущее зависит только от тебя». Но в чем оно состоит? Я скажу тебе, что осталось за пределами нашей беседы с Павилой. Но ты не должен ему говорить о том, что сейчас услышишь. Я могу поклясться. Не нужно. Я верю, что ты не станешь болтать, как глупая сорока. Запомни. Клятва хороша, когда она сказана вовремя. И никогда не перегружай клятвами уши богов. У них и так забот более чем достаточно. Это мне известно. Так говорил и Павила. Тебе здорово повезло, что именно он твой наставник. Более мудрого человека, чем Павила, трудно сыскать во всей Судовии. Он хочет сделать тебя своим наследником. Однако руны говорят об обратном. Павиле трудно с этим смириться, но придется. Значит, я не стану Вайдалотом? В вопросе юноши прозвучала надежда. Геватта невольно улыбнулась. Она читала мысли Скуманда, словно руническую надпись. Увы, «мой мальчик», — ответила жрица, — «это неизбежно. Павила умен и прозорлив. Какое-то время тебе придется побыть в его тени, под защитой жреческого сана. Ты ведь хороший охотник и знаешь, что знатную добычу можно поймать лишь в том случае, когда зверь даже не подозревает, где твое укрытие. Он должен увериться, что вокруг все спокойно, и тогда придет твой час». «Это так», — согласился юноша, — «но я все равно не понимаю. Что ж, скажу прямо. Ты воин, и место твое на поле брани. Должна признаться, что открываюсь тебе с неохотой, но против воли богов не пойдешь. Твоя судьба предначертано, и ты все равно ступишь на ту стезю, которую уже проложили высшие силы. Нужно, чтобы ты знал это и был готов в любой момент стать тем, кем должен быть по праву наследства. Скуманд какое-то время боролся сам с собой, но все же не выдержал искуса и спросил с дрожью в голосе: «Могут ли руны сказать, кто мой отец?» Жрица мигом посуровила. Сдвинув густые брови, похожие на крылья чайки, она жестко ответила: «Нет. Но в свое время ты все узнаешь». И тут же смягчилась и продолжила ласковым, доверительным тоном: «Я дам тебе оберег Праурима. Носи его всегда. Никогда с ним не расставайся». С этими словами Геватта сняла со своей шеи прочную цепочку с серебряным оберегом, представлявшим собой волка, пожирающего луну. Фигурка зверя была отчеканена настолько мастерски, что просматривались даже волоски шерсти. Надев оберег на шею юноши, она вдруг обхватила его голову сухими горячими ладонями и поцеловала в теме. «А теперь иди, иди», — сказала жрица и отвернулась. Закрывая за собой дверь хижины, Скуманд услышал странные звуки, похожие на сдавленное рыдание. Но юноша был настолько потрясен событиями, которые начались с гадания в храме Праурима, что слабо реагировал на окружающую обстановку. Павила, уже приготовившийся засыпать его вопросами, что там было да как, посмотрел на отрешенное лицо своего ученика и благоразумно промолчал. Он понимал, что негоже заставлять юношу врать, а правду Скуманд все равно сейчас не скажет. Вскоре морское побережье и холм со святилищем Праурима оказались далеко позади, и путников поглотили лесные заросли. Густые древесные кроны, окрашенные осенью, в яркие желтые и багровые тона закрыли небо, и они не могли видеть, как над их головами в вышине летал давешний орел. Что могло привлечь его внимание в пестром ковре осеннего леса, трудно было сказать, но орел упрямо кружил, почти на одном месте, то опускаясь совсем низко, то поднимаясь под самые небеса.